«Подурили и будет», — виновато сказал Фрол. «Давай жить». И стали жить тихо, безрадостно, как старики. Свадьба была без веселья, и жизнь потекла без любви, похожая на скучный осенний день, которому нет конца. Стежку Фрол никогда больше не бил, потому, может, что не за что было. После того, как исхлестал ее вожжами, она сделалась тихой и покорной, только нет-нет, да и вздыхала тяжело о чем-то. — О чем? — спросил он однажды прямо. Она вздрогнула, как от удара, тоскливо опустила голову, сказала с тихой обидой. — Дурак ты все-таки. Ишь ты, умная. Не умней, может, тебя, да разумней. Кабы послушался, замолчи. Построже повысил голос Фрол. И она опять вздохнула, словно загнала в себя что-то. Стежка работала на общих работах, косила сено, жала серпом хлеба, веяла зерно. Зимой ездила даже за сеном вместе с Андроном Овчинниковым. К любому делу относилась старательно. Иногда вдруг ни с того ни с сего начинала обмазывать к зиме колхозный коровник, хотя ее об этом никто не просил, или на собрании вдруг наседала за какую-нибудь промашку на председателя. Но это случалось редко, потому что после каждого такого случая Фрол срезал ее. «Вид делаешь, что ли? Смотри у меня, вон вожжи-то висят». Вожжи действительно постоянно висели на стене. Стежка несколько раз выбирала их с глаз. Но Фрол разыскивал и молча вешал на прежнее место. Стежка поеживалась и надолго сникала. Да и вообще она вяла год от году, как вянет день ото дня цветок в бутылке с водой. И как-то утром, поставив перед Фролом завтрак, заплакала вдруг, вытирая постарушечьи слезы концом платка. «Сам не живешь, и мне не даешь, изверг проклятый!» Сбрил под самые ноги, как траву литовкой. «Не жизнь у нас, это верно», — сказал Фрол, откладывая ложку. «Сошлись мы с тобой, крадучись, и живем, как воры. Расходиться давай, что ли? Как теперь разойдешься? Куда я с брюхом-то?» Фрол смотрел круглыми глазами на жену. Живота у Стежки пока не было заметно. Взялся за ложку. И давно? Месяца четыре должно. Ну что ж, выходит, жить надо. Когда родился Митька, Степанида вся ушла в заботы о сыне. Она учила его ходить, учила говорить. Фрол был доволен, что родился сын, что жена оказалась хоть заботливой матерью, стал относиться к ней потеплее. «Гляди, береги его», — сказал Фрол, как только она оправилась от родов. «Что ты? Пылинки сесть не позволю», — ответила Стежка. И не позволяла. Сын рос, держась за материну юбку. К отцу шел нехотя, как-то сторонился, пугаясь его угрюмости. «Ах ты, маткин сын!» — смеялся иногда Фрол, и тут же, погружаясь в свои хмурые думы, забывал о сыне и жене. Так дожили они до сегодняшнего дня. Не заметил Фрол, как вырос Митька, не заметил, как подошла старость. Отрывочные картины прошлого теснились в голове Фрола, проносились беспорядочные, как рваные, перемешанные ветром облака. Все походило на тяжелый, перепутанный сон. «Да, Митька», — снова подумал Фрол, — «не заметил, как вырос сын, и, кажется, не заметил, каким он вырос. А каким?» В школе Митька учился хорошо. Неугомонный, бойкий, любознательный, в один голос говорили учителя. Это Фрол знал и сам. Знал и втайне гордился им. Митька всегда был предводителем своих сверстников. Зеленодольские ребятишки всегда признавали его превосходство. Помнит Фрол, как уходил Митька в армию на действительную. 2 дня с гурьбой девчат и парней бродил он по деревне, расправив плечи, будто хотел сказать всем своим видом: «Глядите, пока я еще на земле, но сейчас сорвусь и полечу в голубые выси». Однако, уезжая, сказал совсем о другом.